Часть 15. После уроков пойду к Юругасу Амико. Честно говоря, это будет самым тяжелым испытанием на моем пути. Она продолжала отсиживаться дома, так что в понедельник на занятиях, конечно, тоже не появилась. Я все гадала, как бы нам встретиться. И ничего в итоге не надумала. Я здесь новенькая, эти места мне не знакомы, и помощи просить не у кого. Поэтому не знала, где достать адрес Юругасу Амико. Еще в недавнем прошлом я могла бы махом установить ее адрес, сверившись с пофамильным списком одноклассников или адресной книгой. Но в наши дни различные организации считают своим первоочередным долгом максимально тщательно скрывать личную информацию. Тем более, когда она касается детей. Юругасу Амико, разумеется, ничего о себе не рассказывала, как о Хатамото Аякари, когда сливала сведения об одноклассниках. Она вдавалась в глубокие подробности, притом совершенно не касаясь координат местоположения. То есть не говорила, кто и где живет. Я бы не стала утверждать, что она умолчала об этом из соображений безопасности. Бессмысленно скрывать только адреса, когда ты подробно рассказываешь обо всем вплоть до любовных отношений. Думаю, дело в том, что Юругасу Амико тоже не знала, где живут одноклассники. Хотя в современном мире друзья по учебе обычно общаются при помощи мобильных телефонов, и среди молодежи, возможно, считается модным не знать, кто где живет. Сейчас важнее всего адрес электронной почты, а не просто адрес. В общем, поскольку у меня нет мобильного телефона, я ничего не могу сделать. В таком случае лучшим выходом будет сыграть на доброте читы Хакобы и заставить их купить мне мобильный телефон. С другой стороны, вряд ли я смогла бы получить номер Юругасу Амико, даже если бы у меня появился мобильный. К слову, так как мы живем в информационном обществе, весь класс тут же узнал о том, как я вызвала Кокуфудзи Норику на крышу школы, что послужило окончанием периода моей популярности. Нет, она никому не разболтала об этом, скорее даже героически заступалась за меня. Возможно, Кокуфудзи Норика боялась, что в противном случае ее настигнет возмездие. Кажется, доброта этой девочки растопила мое злое сердце. И что делать, если она начнет мне нравиться? Кто-то со стороны увидел, как я силой отвожу ее туда, несмотря на все мои старания. Несмотря на все мои старания, чтобы нас не заметили. Я оказалась изолирована. Одна, одинёшенька. Не буду храбриться и говорить, что мне не грустно и не одиноко. Однако, несмотря на патовое положение, я все-таки жаждала этого одиночества, чтобы вернуть себе присутствие духа. Быть одной, быть в изоляции и сносить оскорбления за спиной, кажется, это и есть я настоящая. Да, чувствую, что уже набила руку в этом деле. Поэтому здесь не о чем волноваться. Передо мной встал практический вопрос о выживании в этом классе после вытеснения из разряда популярных людей. Однако, если говорить откровенно, то куда важнее и труднее было понять, как связаться с Юругасу Амико. И я едва успела разузнать все, что мне нужно. Успешно добыла весьма неожиданную информацию от Кокуфудзи Норики, прежде чем весь класс узнал, насколько я злой человек. Вернее, прежде чем эту девочку начали защищать от меня всей толпой ее верные друзья. Когда мы подошли к заключительной стадии допроса, который я устроила ей на крыше школы, девочка рассказала одну вещь, видимо, показавшуюся незначительной, если она не выдала ее сразу. Что Юругасу Амико хоть и не ходит в школу, но тем не менее посещает подготовительные курсы. Судя по всему, они записаны на одни и те же курсы. Кокуфудзи Норико сказала, что на прошлой неделе видела Юругасу Амико за партой в кабинете для самостоятельных занятий. М-да. Мне казалось такое поведение крайне нелогичным. Прогуливать школу, но посещать подготовительные курсы. Хотя мнение человека, совершенно незнакомого с такими заведениями, не может быть объективным. Вероятно, нынешние старшеклассники считают, что ходить на подготовительные курсы эффективнее, чем посещать занятия в обычной школе. Полагаю, многие ученики выпускных классов не считают возможным пропускать курсы, тогда как прогулять школу – вполне. Мы ведь на втором триместре последнего года обучения. Можно без труда хотя бы примерно подсчитать количество дней, когда ты присутствовал, чтобы вывести безопасное число прогулов. В японских школах очень пристально следят за посещаемостью. Если она падает ниже 80%, администрация устраивает профилактическую беседу с пропускающим занятия учеником. При многократных пропусках по неуважительным причинам могут даже оставить на второй год. Судя по тому, что Юругаса Амика продолжает пропускать занятия, версия о таком расчете выглядит вполне убедительно. Она явно подошла к вопросу основательно, мне до нее далеко. И все-таки подготовительные курсы. У меня не было ни нужды, ни денег посещать их. Хотя, если задуматься, место, где ты просто учишься и ничего более, где вокруг нет толпы сверстников и с ними не надо налаживать общение, идеально. Думаю, мне было бы очень комфортно в этой среде. Разве что-то может быть лучше? Кокофудзи Норика даже не подозревала, что я собираюсь делать за пределами школы с полученной информацией, которую она выдала без всякого умысла. На мой взгляд, это были чуть ли не самые ценные и важные сведения. Мне еще только предстоит разузнать название и местоположение подготовительной школы. Но это будет гораздо менее затратно по силам и времени, чем выведать чей-то домашний адрес. Все-таки информация о курсах общедоступна. И ее можно спокойно найти в стенах Сиси Курасаки. Я смогу определить нужную подготовительную школу, если получится найти в списках посещающих курсы фамилии учащихся выпускных классов нашей. Знаете, а в том, что период суеты вокруг меня подошел к концу, есть свои плюсы. Появилось свободное время для поиска нужных курсов. Несмотря на то, что сбор информации среди одноклассников был более невозможен, я все еще могла поспрашивать учителей о местных подготовительных школах. И после занятий мне повезло найти именно ту, за курсы которой ежемесячно платила Юругаса Амика. Я любитель углубиться в детали, уйти в них с головой, заниматься в известном смысле непродуктивными делами. В будущем хочу найти себе работу, где буду выкапывать ямы, а потом засыпать их обратно землей. В конце концов, все это простая болтовня. Как можно выжить в океане жизни, если учиться плавать на полу? Задаваясь этими мыслями, я добралась после уроков к месту своего назначения и сильно удивилась, когда увидела размеры этой подготовительной школы. Ничего себе! Здание было настолько громадным, что я не сдержалась и удивилась вслух. Хотите сказать, здесь не обычная школа, а курсы? Глазам не верю. Сразу закрались сомнения, что вокруг сплошь раскрашенные декорации, поставленные со злым умыслом одурачить какую-нибудь деревенщину, приехавшую из глухомани. Читай меня. Однако я пришла по адресу, о чем говорила табличка при входе. Сколько бы я ни напрягала мозги, а понять не могла, почему здание настолько огромно. Затем, побродив по округе, догадалась, что этот комплекс, судя по всему, не просто школа, но и офис управляющей организации. Что ни говори, а масштабы все равно гигантские. Все умываю руки. Просто я просчиталась по-крупному. Казалось, стоит прийти на курсы, как тут же наткнусь на Юругаса Амика. Но я никак не ожидала, что подготовительная школа будет таких размеров. Если здание огромное, разумно предположить, что здесь занимается немало народу. Получается, найти в такой толпе девочку, с которой я разговаривала всего лишь однажды, да еще и лица ее, честно говоря, не помню. Дело не из легких. Она же наверняка ходит сюда в повседневной одежде, а не в школьной форме. А еще могла сменить прическу. Заплести, к примеру, косу. И теперь Юругаса Амика просто так не найдешь. К тому же у меня нет стопроцентной уверенности, что она посещает именно эти подготовительные курсы. Конечно, отступать не хочется. Но даже если я нашла нужную школу, нет никаких гарантий, что моя цель окажется здесь сегодня. Стоило только подумать об этом, как я осознала, что все мои старания тщетны. Аж захотелось развернуться и уйти домой. Мне стоило невероятных усилий подбодрить и расшевелить себя. Надо посмотреть на ситуацию под другим углом. Здесь много школьников, а значит, я легко могу среди них затеряться. Будь это место поменьше... Непонятно, откуда взявшаяся старшеклассница стала бы неизбежно бросаться в глаза. Подумав так, я уже было собралась зайти внутрь, как вдруг мне словно подрезали крылья. Я встала как вкопанная, словно к земле приросла. На входе учеников досматривали, в частности, проверяли ручную кладь. У дверей стояла рамка металлоискателя, и чтобы попасть внутрь, ученики показывали охранникам содержимое сумок, а также предъявляли что-то вроде пропусков. Более того, Они убирали мобильные телефоны, плееры, томики манги и ранобэ в прозрачные целлофановые пакеты и сдавали их на посту. Видимо, здешние правила диктовали, что все не относящиеся к учебе предметы должны храниться в шкафчиках. Полагаю, что с собой разрешалось проносить только учебники, справочники, блокноты, пишущие принадлежности, словари и механические наручные часы. Сами понимаете, а вдруг у кого-то будут не просто электронные, а смарт-часы? Так что внутрь наверняка нельзя заносить такого рода технику. Слишком строгие правила. Это неслыханно. Поскольку я деревенщина из глухомани, у меня даже перехватило дыхание. Настолько велико было возмущение от увиденного. Им осталось поставить только рентгеновские сканеры, и будет почти точь-в-точь аэропорт. Я невольно встала на носки и начала высматривать, а вдруг дальше в здании еще и пост таможни стоит. Но тут же опустилась на пятки, испугавшись, что кто-то может сообщить охранникам о моем подозрительном поведении. Но я не могла так просто справиться с удивлением. Слова «просто» и «удивление» звучат одинаково. Кантан. Ощущалось нечто невыразимо странное от соприкосновения с чуждой мне культурой. Неужели в этом здании хранится что-то настолько ценное, для чего внутри пришлось выставить такую охрану? Казалось, будто Арсен Люпен, главный герой детективных романов и новелл французского писателя Мариса Леблана, благородный джентльмен-грабитель, отправил им письмо, заранее известив о своем приезде. Хотя, если говорить о надлежащих мерах безопасности, местные порядки вполне адекватны. Даже если в школе нет никаких бесценных сокровищ, на которые мог бы нацелиться Люпен, там постоянно находились дети, занимаясь с утра до ночи и света белого не видя. И администрация несла ответственность за их безопасность перед родителями. Поэтому первостепенная задача школы – организовать охрану детей, чтобы подозрительная личность вроде меня, завидев, как здесь все серьезно, разворачивались еще на входе. В целом, подготовительная школа – не образовательное учреждение в классическом смысле. Ведь здесь проводятся только курсы и дополнительные занятия. Так что частная организация вправе поставить те же рамки металлоискателя, что обычной школе не позволено. Чрезмерный надзор, по мнению общественности, вредит гражданским свободам. На, какие тут все правильные! А если вы правильные, значит, приходитесь мне врагами, да? Я чувствовал испепеляющий гнев, когда увидел этих наивных учеников, грезящих об успешном будущем и купающихся в одобрении и поддержке со стороны общества. И попутно размышляла, что наверняка у такого здания где-то есть черный ход. Поэтому стала искать другие способы пробраться внутрь. Еще недавно я порывалась уйти домой из-за сильного отвращения к этому огромному комплексу школы. Но когда на моем пути возникает препятствие, я загораюсь жаждой преодолеть его. Было бы здорово, если бы этот дух соперничества проявлялся и в других аспектах моей жизни. Хочу быть полезной обществу. Думала я, пока второй раз обходила здание в поисках служебного входа для персонала или службы доставки. Но в конечном счете выяснилось, что в моих блужданиях не было никакой необходимости.